Глава 7. Я успел среагировать, и когда багровый палач опускал свою руку, чтобы метнуть заклинание в иллирийца, я отвел ее в сторону. Огненный шар пролетел рядом с Сервантесом, но не попал в него. «Что ты сделал?» — сквозь зубы процедил Винсент, глядя на меня глазами, полными гнева. «Я тебя...» «Успокойтесь, Рошфор», — произнес Жумельяк. «Сейчас не время и не место для свершения мести. Плюс мы узнали некоторые подробности того, что произошло с вашим предком и семьей Сервантес», — добавил он, глядя на Винсента, который был готов рвать и метать. «Но версию с другой стороны». «Какие еще подробности?» Огненный маг отпихнул меня и Жозе в сторону. Затем резко поднялся и уверенно зашагал в сторону Идальго. «С какой такой другой стороны?» Кардинальский сын последовал его примеру и тоже, приняв вертикальное положение, пошел вслед за багровым палачом. А затем и вовсе обошел его и преградил путь. «В сторону, Жумельяк!» — рявкнул на него Рошфор. «Нет!» — решительно покачал головой Жозе. «Это приказ!» — сквозь зубы процедил Винсент. «Старшего по званию!» — добавил багровый палач, глядя в глаза к кардинальскому сыну. «Но не по должности!» — также уверенно ответил Жозе и покачал головой. «Я не могу позволить вам убить пленника!» «Хм, а кишка у него не тонка», — усмехнулся я про себя, наблюдая за противостоянием двух значимых персон галарийской армии. Причем оба они были сильными магами, и оба в данный момент были лишены магических сил. Рошфор по причине магического истощения, а Жозе из-за кандалов, которые подавляли его магию. Занятный случай. Багровый палач смерил Жумельяка уничижительным взглядом, и его рука потянулась к рукояти меча. А вот тут мой друг явно проигрывал. Мало того, что у него не было при себе оружия, так и еще руки его были скованы кандалами. Придется вмешаться. «Не стоит принимать поспешных решений», — произнес я. И сталь моего клинка коснулась шеи старшего сына семьи Рошфоров. «Барон Кастельмар, вы ведь понимаете, что сейчас делаете?» — спросил Винсент, не оборачиваясь. «Да», — спокойно ответил я. «И вы готовы принять последствия своих решений?» Холодным голосом процедил багровый палач сквозь зубы. «Готов», — спокойно ответил я. «Жумельяк прав. Сейчас не время и не место для того, чтобы совершать вендетту. А еще я могу добавить, что это не вы пленили иллирийца, и не вам решать, что с ним делать», — добавил я, продолжая держать лезвие кинжала в опасной близости от шеи Винсента. Несколько секунд огненный маг молчал. А внутри защитного купола, который по каким-то непонятным причинам все еще держался, защищая людей под ним от пыли, воцарилась гробовая тишина. «Вы пожалеете о своем решении?» Первым нарушил гробовую тишину багровый палач, а затем отвел мою руку с клинком от своей шеи. «И вы, Жумельяк, тоже», — добавил он. А потом посмотрел на Сервантеса, судьба которого сейчас была в наших руках. На губах Рошфора появилась улыбка, а затем он, больше не говоря ни слова, пошел в сторону каменного алтаря. Мы с кардинальским сыном переглянулись, и он облегченно выдохнул. «Я вас защищу, не переживайте, Люк», — произнес он так, чтобы его услышал только я. «Я не переживаю по этому поводу, дорогой Жозе», — спокойно ответил я и усмехнулся. Мой собеседник покачал головой. «Вы хоть понимаете, кто такой Винсент Рошфор?» — спросил он. «Разумеется», — кивнул я. «Земли Рошфоров соседствуют с моими. А еще они очень влиятельны. А сам Винсент имеет высокое звание в армии Галларии. И что дальше?» — спросил я Жумельяка. «И вас это не пугает?» — удивился мой собеседник. «Нет. А должно?» — поинтересовался я, после чего краем глаза посмотрел на багрового палача, который изучал каменный ритуальный алтарь. Жозе снова покачал головой, но не стал комментировать мой ответ. «Жумельяк!» — вдруг послышался голос багрового палача, и мы с Жозе одновременно повернулись в его сторону. «Можете подойти?» — спросил он и нахмурился, когда посмотрел на меня. «Вам лучше остаться здесь», — произнес сын кардинала, и я не стал с ним спорить. «Вы не жилец», — послышался голос сзади, и я обернулся. «С чего вы так решили?» — усмехнулся я. «Винсент Рошфор очень мстительный человек и пойдет на все ради своей мести. Вы сейчас живы только потому, что у него магическое истощение. Будь у него мана, вы были бы уже мертвы», — ответил иллирийский офицер. «Возможно», — я пожал плечами. «Я бы вам посоветовал убить его, пока у вас есть такая возможность», — произнес Сервантес. «Ишь, какой подстрекатель. Хотя, надо признать, я и сам задумывался над этим». Сейчас был наилучший момент, чтобы устранить еще одного Рашфора, чья семья была причастна к гибели семьи Люка Кастельмора, в тело которого я попал. Но тогда что делать с Жумельяком? Убивать Жозе мне не хотелось, а будучи человеком чести, он не смог бы промолчать и утаить того, что я сделал. «Я бы посоветовал вам держать свой язык за зубами», — холодно ответил я пленнику. Буквально через несколько секунд меня позвали. «Люк!» Я обернулся и увидел Жозе, который махал мне рукой. «Подойдите!» — попросил меня кардинальский сын, лицо которого выглядело обеспокоенным. «Странно, чего это он?» — подумал я и пошел в сторону офицера галарийской армии, при этом не забывая следить краем глаза за пленником. Я не знал, может ли колдовать Сервантес, будучи связанным, и проверять это мне не хотелось. А тем временем я подошел к алтарю, рядом с которым стояли Винсент и Жозе. «Что-то случилось?» — спросил я. И с удивлением заметил, что оба мага чем-то озадачены. «Вроде того», — ответил мне Жумельяк. «Вот, смотрите». Он указал куда-то себе за спину. «Там, в нише», — уточнил он. И я, запрыгнув на каменное основание алтаря, прошелся по нему вперед и увидел то, чего ранее не видел. В каменной плите, на которую был нанесен рисунок в виде круга. Внутри него были вписаны странные письмена на незнакомом мне языке. И там действительно была небольшая ниша, которую я раньше не заметил. А внутри нее оказался сосуд. «Какого?» Я едва сдержался от того, чтобы не выругаться. «Он что, живой?» — произнес я, смотря на нечто, напоминающее кувшин, который будто бы был сделан из плоти. Причем живой плоти, ибо сам этот странный сосуд пребывал в движении. Я сделал шаг назад, наблюдая за тем, как стенки чаши двигаются, будто бы бьющиеся внутри человека сердце. А еще я посмотрел на него магическим взором и едва снова не выругался. Внутри этой непонятной штуковины был настолько сильный магический источник, что я сильно удивился тому, что не разглядел его ранее. Я спрыгнул с алтаря и снова посмотрел на сосуд, который снова не был виден из-за того, что находился в нише, и снова взглянул магическим взором. Ничего. Видимо, каменный алтарь каким-то образом экранировал магию. «Мы тоже так подумали», — ответил Жумельяк, который выглядел довольно растерянным. «Видимо, иные хотели провести какой-то обряд, и, судя по всему, им удалось», — добавил он, после чего повернулся к Сервантесу. «Не уверен», — ответил я. «Почему?» — спросил сын кардинала. «Потому что вы должны были стать жертвой для этого ритуала. Но вы живы, а значит, и ритуал не завершился», — ответил я. И багровый палач хмыкнул. «А не слишком ли вы хорошо разбираетесь в языческих ритуалах иных, барон?» — спросил Винсент, глядя мне в глаза. «Хотелось бы еще лучше в них разбираться», — покачала головой. «Сейчас это скорее логические выводы из того, что я тут увидел, нежели полная уверенность», — добавил я, спокойно выдержав взгляд старшего сына семьи Рашфоров. «Да», — усмехнулся мой собеседник. «А как вы объясните тот факт, что...» Он вдруг замолчал. «Не суть важна», — он махнул рукой. «В любом случае, если кто и знает, что тут произошло, так это он!» Багровый палач кивнул на Сервантеса. «Не думаю, что он нам что-то расскажет», — покачал головой Жумельяк. «Ох, поверьте, Жозе, мне он все расскажет!» На лице огненного мага появилась какая-то маниакальная улыбка. «Уверен, что под пытками он ничего не скажет», — возразил ему кардинальский сын. «А кто сказал, что я со своими людьми ограничусь только пытками?» — спросил Винсент, глядя в глаза своему собеседнику. «В моем отряде есть мастера, которые обладают очень широким спектром навыков по добыче информации», — добавил он, глядя на иллирийского офицера. «Кстати, кандалы, когда вернемся на точку сбора, мы тоже вам снять поможем». «Это было бы здорово», — произнес Жумельяк, посмотрев на металлические браслеты на своих руках, которые сдерживали его магию. «Вы, кстати, сталкивались с таким раньше?» — спросил он, кивнув на магический предмет. «С подавителями?» — спросил Винсент. «Разумеется. Жаль, что они, как правило, одноразовые». «Это как?» — удивился Жозе. «После того, как их с вас снимут, они утратят свою силу», — пояснил багровый палач. «Эти штуки настраиваются на того, на кого были надеты, и использовать их на другом человеке уже не получится. Нет, если вы, конечно, хотите сохранить их и в какой-то момент снова подавить в себе магию, то флаг вам в руки». «Но я бы избавился от подобного предмета», — добавил Рашфор, смотря на кандалы на Жумельяке. «Он много знает», — подумал я. «Хотя чему тут удивляться? Мало того, что багровый палач не раз и не два бывал по эту сторону разлома, так у него еще и доступ был к ресурсам и информации, которые и не снились обычным смертным вроде меня. «Спасибо», — поблагодарил Жозе Винсента. «Все мои вещи исчезли в этом». Он огляделся по сторонам. «Инциденте». «Вы не могли бы мне одолжить карту?» — спросил он мага огня. «Держите». Рошфор извлек из поясной сумки кожаный тубус и протянул его Жумельяку. Сын кардинала выудил из него карту и несколько минут изучал ее. «Люк!» — позвал он меня. И когда я подошел к другу, он спросил. «Где остановились остальные выжившие?» «Здесь», — я ткнул на карту. «Точка сбора, полагаю, находится тут». Жозе указал на карту, и багровый палач кивнул. «Хм...» Он еще несколько минут изучал карту. «Вы ведь в курсе про второй этап нашей миссии?» — спросил он у Винсента. «Да, руины», — ответил Рошфор. «Думаю, все, что здесь происходило, как-то связано с ними», — задумчиво произнес сын кардинала. «Я не знаю подробностей». Багровый палач пожал плечами. «Если вы посвятите меня в них, то, думаю, я смогу вам помочь», — добавил Рошфор и покосился на меня. Жозе задумался. «Хорошо», — наконец решился он. «Я расскажу о цели нашей миссии», — произнес он и посмотрел на Сервантеса. Он уже хотел было заговорить, но Багровый палач его остановил. «Жозе, вы уверены, что барону нужно слышать это? Это же миссия государственного уровня. А он даже на службе в армии не состоит», — добавил он, смерив меня недоверчивым взглядом. «Я ему полностью доверяю», — не задумываясь, ответил сын кардинала. Ответ Рошфору явно не понравился. Это было видно по его лицу. Но и спорить с Жумельяком он почему-то не стал. «Дело ваше», — пожал плечами он. «Но я вас предупреждал. И, разумеется, я отражу все это в рапорте королю», — добавил он и скрестил руки на груди. «Разумеется», — кивнул Жозе. И, признаться честно, я думал, что он упомянет о том, что Винсент готов был пожертвовать им в момент нанесения магического удара по форту. Но сын кардинала этого не сделал. И правильно. Это все равно ни на что бы не повлияло. Когда решаются вопросы такого глобального масштаба, без жертв обойтись не получится. Жозе был важной фигурой в Галарии, но и ставки тоже были высоки. В войне все является разменными фигурами, и, разумеется, люди не исключение. Даже скорее не так. Человеческие жизни и являются основными разменными фигурами в любых войнах, и все это прекрасно понимали. Особенно такие люди, как Винсент и Жозе. А теперь к сути. Целью этой миссии было... Когда Жозе рассказал нам с Багровым Палачом, зачем наши группы отправились на другую сторону разлома, я сильно удивился. Раз один человек вроде Винсента Рошфора мог стереть с лица земли целый форт, то почему бы в этом мире не существовать оружию, которое способно уничтожить целые города, а возможно и страны? «Значит, оружие судного дня», — произнес огненный маг и посмотрел на Сервантеса, который лежал, будучи связанным в стороне, и вряд ли слышал наш разговор. Хотя, судя по словам Жумельяка, именно он и возглавлял экспедицию иллирийцев, и тоже должен был добыть это оружие. Но, видимо, все пошло не по плану, и у него ничего не получилось. А ведь с иллирийцами были еще и иные. А что там, кстати, говорили коренные жители проклятых земель? Вроде что-то про своих богов и жертву древней крови. Понятно, что и должен был стать сын кардинала. Но для чего она? Видимо, это должно было быть как-то связано с тем сосудом в нише каменного алтаря. Осталось только догадаться, как. Я поделился своими мыслями с Багровым Палачом и Жумельяком. «Повторюсь, вы слишком хорошо просвещены на эту тему, барон. Это вызывает большие подозрения на ваш счет». Винсент смерил меня подозрительным взглядом. «Это просто вы слишком многого не знаете», — спокойно ответил я. «Да? И о чем же таком я не знаю?» — спросил меня Винсент. «Очень много всего произошло за те дни, пока мы находились в проклятых землях», — ответил за меня Жумельяк. «Я надеюсь, смогу ознакомиться со всем этим в рапорте», — поинтересовался Багровый Палач. «Все непременно», — ответил ему Жозе. «Но сейчас предлагаю сменить тему. У нас еще осталась невыполненная основная часть задания. Я не могу вернуться домой, пока оружие не окажется в наших руках, либо не будет уничтожено», — добавил он, став очень серьезным. «У вас есть план?» — спросил Рошфор. «Пока нет, но я обязательно его придумаю», — произнес Жозе. «Пока же нам нужно просто объединиться с оставшимися силами, а затем выдвинуться в сторону руин. Отсюда до них рукой подать». «Моим людям потребуется отдых», — произнес Винсент. «Как, впрочем, и вам, Жозе». Рошфор смерил своего собеседника скептическим взглядом. «Я не говорю, что нужно выступать прямо завтра. «Пока мы объединяем силы, время для отдыха будет», — ответил мужу Мельяк. Багровый палач не стал спорить и просто пожал плечами. «Остальным предлагаю о целях нашей миссии не говорить», — произнес он, посмотрев на меня. «Знаю», — кивнул сын кардинала и тоже повернулся ко мне. «Люк, я...» «Мне об этом говорить не нужно», — спокойно ответил я. «Я буду молчать». «Отлично», — подытожил Жозе. «Тогда предлагаю выдвигаться в сторону, где вы оставили ваших друзей и этого предателя». Последние слова Жумельяк процедил уже сквозь зубы. «Предателя?» — спросил Винсент. «Расскажу по дороге», — ответил ему маг воздуха. «Люк, возьмите с собой заложника», — сказал мне кардинальский сын, и я кивнул. «Зря вы его не убили», — покачал головой Сервантес, когда я подошел к нему. «Как только Багровый палач восстановит магическую энергию, ни мне, ни вам не жить», — добавил он, когда я поднял его на ноги. «Я так не думаю», — отрицательно покачал я головой. «Он не будет убивать нас при остальных». «Ха-ха!» И Дальго громко рассмеялся. «Видимо, вы очень плохо знаете этого человека», — произнес он, и я толкнул его в спину, чтобы он шел вперед. «Ведь он может быть и прав», — подумал я. «Даже если Винсент Рошфор расправится со мной и Сервантесом при всех, ему вряд ли что-то будет за это. Он скажет, мол, я якшаюсь с иными, а Сервантес... Да ему про него и говорить-то ничего не потребуется. Иллириец, он и в проклятых землях иллириец. Что же касается моих друзей, слова здоровяка Жуля и Анри против самого Багрового Палача, да их даже слушать не будут. Что же касается Жумельяка, и он не поможет. Дело просто замнут. Да уж, перспектива была так себе. Я уже всерьез начал задумываться над тем, не отравить ли Рошфора прямо сейчас. Мне всего-то и нужно, что просто коснуться его, а яды сами сделают свое дело. Мало ли, что там с ним могли сделать иные во время боя. Пока они сражались, кто-то мог зацепить его своим заклинанием, эффект от которого наступил позже. А что, идея неплохая. «Шевелись», — произнес я, толкнув Сервантеса в спину левой рукой, в то время как в правой стал накапливать яд.